Глава 32. Проспала я сутки. А ведь все равно темно, так что организм просто не понял, когда наступил день. Так что, когда я все-таки соизволила проснуться и открыть глаза, замок радостно мне сообщил, что император угрожает его разбомбить с корабля, если он меня не вернет. Я была тронута и тут же попросила меня вернуть. Замок не возражал, а его веселье угрожающе напоминало истерику. Коридор, ведущий в столовую, уже был готов и начинался как раз напротив кровати. «Ну, я пошла. Еще раз спасибо. Тебе помочь? В чем? Дойти?» «Не, я сама». Корабль уже навел на меня лазерную пушку. «Бегу, бегу!» Император ревет последнее предупреждение. «Да бегу я! Прощай, жестокий мир!» «Не стреляйте!» Это я, уже выбежав в столовую, а оттуда на балкон. Меня заметили и залп остановили. Император вышел с корабля и пошел к замку. «Ура!» Я помахала рукой собравшимся неподалеку от замка ребятам и шефу. Пошла обратно в столовую. «Кажется, там уже накрыто на стол. Вот и чудненько, можно будет сразу взять все самое вкусное». Народ был мрачен, на меня смотрели угрюмо и немного нервно, особенно шеф, замок которого только что чуть не разбомбили нафиг. Я встретила их улыбкой на перемазанном майонезом лице, окруженная разными надкусанными вкусностями. Ворона крякнула и рванула ко мне, сообщая на ходу, что с друзьями надо делиться. «Угу, можно подумать, у меня есть выбор». «Кхе-кхе», — откашлялся шеф. Никто не прореагировал, все спешили разобрать то, что я проигнорировала и оставила сиротливо возвышаться в центре стола. На него недовольно посмотрели. «У вас новое задание». Тяжелый вздох и расстроенное чавканье. «Надо...» «Одну минутку», — вклинился Кэп. «Я хочу знать состав своей команды». Все тут же посмотрели на меня. Я подозрительно рассматривала труп рыбки, валяющийся на бутерброде. «Это точно съедобно?» «А чего она синяя?» Ворона сидела неподалеку и тыкала в трупик крылом. «Иля!» Я подняла голову и вопросительно посмотрела на капитана. «Ты с нами или нет?» Блэк и Лад сидели по обе стороны от меня, молча и внешне совершенно спокойно. «Конечно, с вами». «Тогда и я войду в команду», — усмехнулся Лад. У шефа отвисла челюсть. Народ в шоке смотрел на Лада. «Ну...» — просветил нас шеф. Все угрюмо на него уставились. «И?» — ободряюще поинтересовалась Лю. «Хм-хм, ну дык...» Я все-таки укусила труп. Вкус был соответствующий, гадость. «Я предоставлю свой собственный крейсер». «Фигу!» — возмутилась Лю. «Буря нам уже как родной. Я без него никуда». Я с удивлением на нее посмотрела. «А, ну да, она же пилот, а на новом крейсере и без того пилотов хватает, так что порулить ей никто не даст». «Тогда я полечу на буре». «Мест нет», — спокойно сообщил Блэк. Я пока не вмешивалась, мне тоже было интересно, чем все это закончится. «Я неприхотлив». «Офигеть, неприхотливый император, я в шоке». Остальные, по-видимому, испытывали те же эмоции. «Будешь спать на коврике у ее двери?» — спросил Блэк ледяным тоном. «Скорее на ее кровати в комнате, не менее...» Холодно, ответил Лад. Я подавилась салатиком. Все сочувственно на меня посмотрели. «Так», — рявкнула я, вставая. Шеф на всякий случай сел, подтягивая к себе ближайшее блюдо. «Я сплю с Карой и только с ней». Все в шоке уставились на выпучившую глаза ворону. Та явно не знала, что сказать в ответ. «Между нами ничего нет», — истерически с надрывом. Я непонимающе на нее уставилась. «Так, ладно, короче, ты...» Я ткнула пальцем в Лада. «Забираешь его, теперь в Блэка, и вы радостно возвращаетесь во дворец, а я продолжаю работать, как и делала это до вас. У меня контракт на 5 лет, так что раньше дня окончания его срока можете даже и не пытаться ко мне сунуться». «Я тоже подписал контракт», — влез Блэк с интересом, глядя на меня. Я запнулась и озадаченно на него посмотрела. «Так, дайте мне контракт», — потребовал император у шефа. Шеф искал сердце, давясь рыбой. Так и знала, что не стоит ее есть. «Но ваша светлость!» — откашлялся наконец шеф. Лад нахмурился и встал. Весь его вид говорил о том, кто здесь, да и вообще в галактике главный. Шеф пошел за контрактом. «Лад, тебе нельзя, ты же император!» — попробовала я до него достучаться. Мне весело улыбнулись и взъерошили волосы на голове. «Если наследной принцессы целой галактики можно работать обычным бойцом, то почему мне нельзя?» Я просто не нашла, что сказать, а ребята шушукались о чем-то своем. Вскоре вернулся шеф с контрактом и молча сунул его императору. На него было страшно смотреть. Такое ощущение, что он давал на подпись приказ о собственной смертной казни, причем особо мучительной и страшной. Император углубился в чтение. «Это правильно, мало ли что там понаписали. И все равно у нас нет мест», — это Найт как-то задумчиво. «Нет, есть еще одна комнатка, прямо рядом с реакторным отсеком, но она очень маленькая, зато с душем и даже иллюминатором», — вдруг влезла Лю. «Да? А почему я не знала?» «Откуда ты знаешь?» — удивился Кэп. «А она на крайние случаи. Ну, там контрабанду провозить в виде живых людей или еще чего», — пожала плечами Лю. «Я обнаружила-то ее совершенно случайно, лазя по папкам бури». Алад тем временем ставил свою размашистую роспись на контракте. Шеф посерел и нащупал рукой стул, на который и опустился. Каменные щупальца старательно его обмахивали, страдая вместе с хозяином. Ворона дернула меня за рукав и сунула в руку перемазанную вареньем плюшку. «Последняя», — доверительно сообщила она и притянула к себе блюдо с салатом. Я вздохнула и мрачно сунула плюшку в рот. «И что мне теперь прикажете делать?» «А какое задание-то у нас?» — спросил Кэп. «Шефа все-таки привели в чувство, отпоили валидолом. Имперский крейсер улетел, получив задание возвращаться на базу. А шеф все же поведал, куда посылает нас на этот раз. Посетите планету Калидастер. Там нужно в полнолуние, которое будет как раз через неделю, на одной полянке собрать цветы синие. Сорвете столько, сколько сможете, и на орбитальной станции передадите заказчику. Вылетаете сегодня вечером. На все про все даю 3 часа. Все, я пошел спать». И он пошел, поправляя халат и шлепая тапками по полу. А мы остались обсуждать задание. «Неделя», — возмущался Найт. «Это же другой конец галактики». «Ужас», — поддержала его Лю, воруя у него с тарелки кусочки мяса. «Так, спокойно», — нахмурился Кэп. «Мне сейчас важно узнать другое. Я капитан этой команды и космического корабля «Надежда». А император — новый член команды. Надеюсь, не надо объяснять, что слушаться. Ты должен именно меня и без выкрутасов». Все замерли, а Лат медленно кивнул. «Ты только нос не задирай, капитан». Кэп вскипел и вскочил с кресла. «Вот уж у кого нос-то и задран, так это у тебя», — спокойно сказал Блэк. «Теперь уже Лад», — прожигал Блэка взглядом, полным ненависти. «И за что мне все это?» «Так, спокойно». Все повернулись ко мне, не ожидая, что я вмешаюсь. «Нас стало больше, и это радует, кислые мины. И теперь мы радостно полетим на новое задание. Вернутся не все». Что-то вроде страха в глазах экипажа. «Но эти жертвы мы понесем с честью. А сейчас все быстро помирились и в путь». Я начала вылезать из-за стола. «А чего это вернутся они все?» — удивилась Кара. «Ну это я так, для красоты», — сказала. Нога застряла между ручкой кресла и столом. Так что я прыгала на одной, дергая вторую руками. «А-а-а!» — протянула птичка. Мне отодвинули кресло, император. И, приподняв за талию, осторожно поставили уже на обе ноги, Блэк. Я обеим улыбнулась, немного криво и нервно, и вышла из столовой с гордо задранным носом. «Меня забыли!» — возмущенно крикнула Кара, временно не летающая из-за отсутствия хвоста. Пришлось возвращаться. Вечер, шеф, вытирая варенье со щеки, провожает нас, стоя в халате и одной тапке у корабля. Буря заранее орет, чтобы ему срочно рассказали, что случилось, оглушая нас из динамиков. Лат и Блэк идут рядом со мной, нервируя и переглядываясь враждебными взглядами. Путешествие обещает быть очень интересным.